Согласно книге «Бытия», у Ноя было только три сына – Сим, Хам и Иофет. Однако в эпоху раннего Средневековья распространенным было предание, что у Ноя был еще и четвертый сын. И именно от него ведут свою родословную англосаксонские короли. Что знали о древних временах люди Средневековья? Какую роль в их жизни играли мифы и предания? Прошлое глазами средневекового человека. Передача вторая. У нас в гостях историки Александр Сидоров. Здравствуйте. И Станислав Мериминский. Здравствуйте. Александр Сидоров, выпускник исторического факультета Московского педагогического государственного института, кандидат исторических наук, доцент, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук. Основные труды, монография, отзвук настоящего, историческая мысль в эпоху Каролингского возрождения и историки эпохи Каролингов. Станислав Мериминский, выпускник исторического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, автор ряда статей по истории средневековой Англии и монографии «Формирование традиции. Английское историописание XI-XII веков». Прошлого в известном смысле не существует вообще. Этот тезис может показаться странным и даже парадоксальным, но я думаю, что в течение сегодняшней передачи мы попробуем показать и доказать, что на самом-то деле он вполне очевиден и имеет право на существование. А прошлого не существует в том смысле, что оно как бы каждый раз конструируется заново. Оно каждый раз открывается заново, оно каждый раз воссоздается заново в каждый конкретный период, в каждый конкретный момент времени, в разных социумах, в зависимости от потребностей, актуальных потребностей каждого социума, в зависимости от конкретных актуальных нужд, потребностей конкретных социальных групп, общин, институтов и так далее, и так далее. И в этом смысле прошлое оказывается, ну, во-первых, постоянно нужным, постоянно важным и востребованным, а с другой стороны, оно оказывается очень подвижным. Если посмотреть на историю средневековой Европы, да вообще, наверное, Европы, то вот это представление о подвижном прошлом, оно прослеживается достаточно четко на разных этапах развития Европы. Средние века дают, наверное, наиболее богатый материал в этом смысле, который позволит нам вот это проиллюстрировать очень наглядно. Были какие-то моменты в истории средневековой Европы, когда потребность в соприкосновении с прошлым, потребность в том, чтобы его актуализировать для нужд настоящего, отходила на задний план, практически сходила на нет. Ну, например, таким периодом был период так называемых темных веков, там, конец 6, 7, может быть, самое начало 8 века, когда за редчайшим исключением, практически не появлялось исторических трудов. И вообще интерес к истории в самых разных формах, будь то архитектура, например, будь то искусство, да, будь то литература, будь то школьная традиция или что-то еще, он практически не прослеживался. Хотя он существовал, это видно было, он, собственно, как-то так или иначе его можно фиксировать. Мы точно знаем, с какого момента этот интерес к прошлому стал чрезвычайно актуальным, с какого момента начинается вот активное его освоение, активная его адаптация в самых-самых разных формах. Это примерно вторая половина 8 века, даже ближе к концу 8 века, 80-е и 90-е годы 8 века. Произошло это в Каролинском государстве, сначала в королевстве, потом в империи с 800-го года. И вот здесь мы четко совершенно видим, вот, начиная с этого момента, и я думаю, что на самом деле уже дальше на протяжении всего Средневековья это сохраняется, огромный интерес к прошлому, огромный. Причем я бы здесь разделил некоторые вещи, и вот, может быть, мы чуть подробнее потом об этом поговорим, просто такую в качестве затравочки я это скажу. Этот интерес к прошлому был очень разным. То есть, с одной стороны, это был интерес к прошлому короткому, то есть к своему прошлому, совсем недавнему, свидетели и действующие лица которого еще зачастую даже были живы. Уже это прошлое начинает трансформироваться и оформляться в совершенно определенном контексте, в совершенно определенных рамках. Например, в аналах королевства франков мы это видим, да, в этом тексте. А с другой стороны, начинается интерес к долгому прошлому. Дальнему. К дальнему и к долгому. То есть они помимо того, что начинают живо интересоваться тем, что было совсем недавно, они начинают устанавливать связи, перекидывать такие мостики, если хотите, в Рим, на Ближний Восток, еще куда-то, пытаясь обрисовать для самих себя, прежде всего, свой собственный исторический контекст, пытаясь показать самим себе. Это, на самом деле, речь идет о самоидентификации и о самосознании элит, по большому счету. Вот о чем речь. И это потом сохраняется дальше. Они себя осмысливают через римскую традицию, через традицию ближневосточную и так далее, и так далее. Вот, то есть, короткое и долгое прошлое, да, с одной стороны, а с другой стороны, малое прошлое и большое прошлое. Что я имею в виду в данном случае? Под малым прошлым я понимаю историю, ну, если хотите, своего собственного народа. Да? Или даже еще Или уже. Или даже еще уже, рода. Будь то монастыри, будь то, скажем, епархия. Какой-то род отдельный даже, например, знатный. Да, да. Это чуть позже, правда. Ну, чуть Но позже, смысл да. в том же самом. Да, это так называемая... малая история. Малая история, малое прошлое. И... С другой стороны, интерес к большому прошлому, то есть к прошлому всего известного им мира в той или иной форме. В этот момент начинают оформляться институционально отдельные церковные структуры, отдельные церковные институты. С одной стороны, монастыри, с другой стороны, епископские центры, епископские кафедры. И вот эти структуры, эти институты начинают они же новые, по сути дела, им всего-то ничего. Там, кому-то, может быть, 100 лет, если повезет, а кому-то и вообще ничего, там, может быть, 10 лет. Но... Очень быстро, считанные годы, может быть, на это ушли, очень быстро появляется такая четкая тенденция делать это прошлое очень древним. И они начинают его возводить в идеале к эпохе Христа. В идеале. Если не получается, то хотя бы к эпохе великих святых, там, ну, апостолов, конечно, было бы совсем оптимально, либо учеников апостолов, либо хотя бы важных святых, да, которые там жили в 5-6 веках. Да, и это происходит, собственно, потому что, если мы говорим о Каролинской эпохе, то здесь можно проследить существующие как бы в едином пространстве представление об истории в королевском дворе, в крупнейших аббатствах, потому что невозможно еще развести людей, которые в этих пространствах, в круг их узах. Там одни и те же люди часто бывают. Потом происходит кризис политической государственности, каролинской. И вот эта придворная традиция писания истории, она на какое-то время исчезает. А вот церковная сохраняется. И как раз X-XI век отчасти интересный тем, что в это время историю пишут практически только монахи и в значительной мере для монахов же, то есть для своих собратьев по монастырям, потому что просто они писали на латыни, подчас грубый, подчас довольно уже хороший. А понимали ее, конечно, очень мало кто мог понимать. И самое важное, что это была история монастырей. Часто, то есть фактически та история, которая была актуальна только для этих микрогрупп. Для конкретной общины, ну или для каких-то друзей, знакомых и так далее. Да, потому что даже если какой-то человек, монах, начинал всемирную хронику, он начинал от сотворения мира, приводил библейскую историю, все равно в конечном счете он неизбежно заканчивал историей своего монастыря, округи, просто потому что чаще всего он не знал ничего другого о современности, поскольку плохие средства коммуникации, кругозор ограничен, дороги плохие, никаких регулярных курьерских служб, скажем, нету, как это было в античности, как это будет попозже, уже в позднее средневековье. Просто он был вынужден, с одной стороны. С другой стороны, ему ничего другого, по большому счету, не было и интересно. Вот мир был очень узок. В XII веке ситуация начинает меняться постепенно. Появляются сначала школы при соборах, потом университеты. Начинает уже возрождаться, формироваться государства, новые государства централизованные, которые довольно быстро осознают необходимость своей легитимации через историю. И появляются такие квази-официальные истории, которые писали в монастырях же, но уже в монастырях, близких к королевскому двору. А позднее появляются просто должности уже придворных историографов. Это были во всех практически европейских государствах официальные государственные посты, вплоть до нового времени, до XIX века они сохранялись. Вот такая история официальная существует. Наряду с этим история церковная продолжает прекрасно существовать на всем протяжении средних веков. Другое дело, что монастырь все больше замыкается в себе. Если в XI веке, скажем, монастырь – центр культуры, просто потому что ничего другого нету, то в XIV веке монастырь может быть по-прежнему центром культуры, но уже в значительно меньшей степени, потому что он проигрывает эту конкуренцию другим центрам, которые... Городам, например. Городам, да, например. Дворам. Тем же дворам королевским и дворам сеньоров, и так далее. Да? То есть происходит такое замыкание жанра, например, жанр монастырских анналов. Они мало меняются, но если в XI веке это все-таки еще живой, развивающийся тип истории, то к концу Средневековья он становится уже таким явно застывшим и омертвелым. Другое дело, что многие параметры представления о прошлом сохраняются и даже в какой-то степени увеличиваются. Вот эта тенденция удревлять свою историю все больше в прошлое. Например, вот английское аббатство Гластонбери, которое было в свое время крупнейшим, одним из самых крупных и богатейших в стране, видимо, оно возникло в англосаксонскую эпоху, может быть, в VII веке. Ну вот однозначно мы можем говорить о его существовании с X века, когда там была проведена реформа. И вот если мы проследим, как воспринимали прошлое монахи, то они все больше это прошлое удревляли. Сначала они пытаются претендовать на то, что аббатство основали деятели кельтского христианства еще, значит, до прихода англосаксов в раннее Средневековье. Потом появляются легенды о короле Артуре, который тоже был как-то с этим аббатством связан, там похоронен по одной из версий. Король Артур был сыном короля бритов Утера Пендрагона и знатной римлянки. Ему удалось временно приостановить вторжение племен англов и саксов на Британские острова и вытеснить их на побережье Северного моря. Предания и хроники сообщают о 12 сражениях, выигранных королем Артуром. Благодаря своим военным успехам Артур стал королем бритов, пиктов и гэлов, по одной из версий, верховным королем Британии. С именем Артура кельты связывали надежды на восстановление независимости. А в конечном счете появляется совершенно замечательная легенда о том, что это первую церковь на этом месте основал никто иной, как Осип Аримафейский, то есть известный по Библии человек, который снял тело Христа, похоронил его. В собственной могиле, в общем-то. Да, в собственной могиле. И, согласно, опять же, средневековому преданию, собрал кровь Христа в специальную чашу в Грааль. То есть здесь мы видим такой синтез христианских, отчасти апокрифических легенд с местной традицией, с какими-то, видимо, легендами не христианскими, возможно, языческими, потому что образ Грааля, как такой чаши или, по другим вариантам, у драгоценного камня, он, видимо, восходит к кельтской мифологии дохристианской. Грааль – символ бессмертия, духовной чистоты, мистический центр Земли. По различным предположениям, Грааль означает «истинная кровь», подразумевается кровь Христа. Это по одной версии. По другой версии, это слово в переводе с греческого означает «большой сосуд для разбавления вина водой». По третьей версии – церковное песнопение, от ирландского «корзина изобилия» – Грааль. По сей день идут дискуссии о том, какие из легенд о Граале восходят к христианской, а какие к кельтской языческой традиции. В символике Грааля происходило соединение духа рыцарской морали и христианской мистики. Станислав очень интересную тему поднял, как мне кажется. Тему очень странного, может быть, для нас отношение средневековых людей к прошлому. А именно, многое из того, что они делали, сочиняя хроники, аналы, истории, нами, живущими сегодня, воспринимается как откровенная ложь и фальсификация. Просто люди сидели и придумывали. Да. Парадокс заключается в том, что для средневекового человека граница правды и неправды в том, что касается прошлого, пролегала, видимо, совсем не там, где она пролегает для нас. И они писали историю, фальсифицируя ее, как мы бы сейчас сказали, исходя не из того, что было, а из того, что должно было бы быть с их точки зрения. Вот это важный момент. Должно было бы происходить с их обителью, с их королевством, с их, я не знаю, родом каким-то аристократическим и так далее, и так далее. И именно это позволяло им удревнять свою историю и смотреть, например, в эпоху апостолов или в эпоху Христа, с одной стороны, да, искать там совершенно точно корни. Вот одно из самых ранних свидетельств такого рода памятников, собственно, пожалуй, самое первое, это... Деяния епископов Меца, которые написал Павел Диакон, так сказать, который какое-то время находился при Каролинском дворе. Это 8 век. Да, это примерно 784-785 год нашей эры. Он пишет историю Меца по заказу епископа же Меца, который в это время был королевским канцлером, капелланом, руководителем придворной капеллы, вообще крупной фигурой и религиозной, и политической. И Иосиф и Павел начинают эту традицию буквально конструировать. То есть он на самом деле ее создает практически из воздуха. Потому что, судя по всему, текстов у него не очень много было исходных. Mm-hmm. Но был список епископов. Но этот список епископов просто имена. Просто имена. Без дат, без всего. И без отсылок, так сказать, к каким-то конкретным периодам. Да? А, с другой стороны, у него был какой-то набор документов. Ну, там какие-то грамоты, например, о земельных дарениях. Да? В сущности, это и все. Но он начинает смотреть вокруг и находит вдруг археологию, да, археологические памятники, римские развалины. Надписи какие-то. Надписи какие-то находит, где упоминаются имена. И он начинает выстраивать концепцию. И по этой концепции вдруг выясняется, что Климент, один из, так сказать, учеников, апостолов, пришел в Мец проповедовать христианство очень рано. Что он сначала поселился вот в этом бывшем римском амфитеатре, который сохранился до времен Павла Диакона, о котором он пишет, что вот же это вот то самое место, где, собственно, изначально поселился Климент, и где он создал эту первую свою часовню, первую свою маленькую церквушку подземную. Надо сказать, что вообще от эпохи раннего христианства мы знаем довольно много памятников вот такого рода. Катакомбных церквей. Тут нет ничего необычного, да? И я вполне допускаю, что такая церковь могла быть и там. Но как у него все это начинает выстраиваться, да? Вот он пришел сюда, и с этого момента, пишет Павел Диакон, вот в этом, так сказать, языческом месте не появилась ни одна змея. И до сегодняшнего момента никто не видел здесь ни одной змеи, пишет Павел Диакон. Тут сразу сложный такой ряд ассоциаций, коннотаций возникает, да, с образом змеи в библейской традиции и прочее, так сказать, с образом такого греха, зла. Потом он начинает добавлять туда других епископов, выстраивает их в определенной очередности, подтягивает к этому другие тексты, ну, например, историю франков Григория Турского, которая была написана в конце VI века, берет оттуда два рассказа, не связанных друг с другом, кстати говоря, делает из них один и завязывает его на Меце. А это, с нашей точки зрения, это неаккуратная, ну, мягко говоря, неаккуратная работа с первоисточником. Да? Для него в этом нет никакого противоречия. То есть для него это создание совершенно определенной, совершенно ясной, внятной для него и для людей, которые читали его тексты, для которых он был предназначен, традиции. И так далее. Он ее доводит потом, собственно, до каролингского времени. Почему Мец был важен? Потому что один из предков каролингов, епископ Арнульф, занимал эту метскую кафедру. И он это все вставит в очень сложную связь и с теми людьми, которые сейчас находятся у трона, с одной стороны, с другой стороны, связывает метскую кафедру с историей королевской семьи, с третьей стороны, связывает метскую кафедру с христианской традицией и возводит ее ко временам Христа. И получается очень сложная конструкция. Но цельная. Но очень цельная при этом. И таких примеров потом оказывается очень много. В IX веке появляются довольно много всяких деяний аббатов, либо деяний епископов, которые ту же самую, на самом деле, той же самой логике придерживаются. Вот это конструирование прошлого странного, оно на самом деле проявляется на разных уровнях. Не только вот то, о чем я сказал, и то, о чем говорил Станислав чуть выше, но и в других, например, вполне утилитарных вещах. Ну, например, пишется история монастыря. И вдруг в эту историю начинают вплетаться документы. Например, дарственные грамоты, в которых написано о том, что король пожаловал там земли или права какие-нибудь, или там пошлины, или лес, или что-то еще этому аббатству. Сейчас мы очень хорошо знаем, что зачастую эти грамоты были сфальсифицированы. Очень часто этими же монахами же, ну, естественно, под контролем аббатов этого монастыря. Но это сложный вопрос, вот ложь ли это или нет. Для нас это так. Для них здесь это был гораздо более сложный механизм, потому что для них было очевидно, видимо, что это должно быть так, потому что, да, вот, ну, мы же знаем, что это наши земли. И король был благочестивый. И король был благочестивый. Должен был сделать какой-нибудь хороший... Он нам их пожаловал. Да, мы не имеем грамоты, но мы можем ее воссоздать как бы. Очень сложно провести границу между... Нельзя вот так жестко ставить, вот грамота подлинная или она поддельная, потому что вариантов промежуточных была масса. Могли объединить несколько реальных вполне грамот в одну, просто потому что так было удобно, например. Могли... Поменять имя короля. Могли поменять имя короля, да, потому что оно, скажем, забылось в традиции. Могли даже восстановить реальные грамоты, потому что были, например, пожары. Совершенно обычным явлением. Архивы горели регулярно, и потом надо было как-то восстанавливать их. А восстанавливать, ну как, по вроде памяти. Бы, да. Вроде бы кто-то помнил. Да, но, конечно, при этом уже текст менялся, трансформировался. Разные были варианты, хотя... Копия не сохранялась, как вы понимаете, в королевской канцелярии. Да. Это... Да. Архивы, копия была, могла быть, да, в лучшем случае одна в монастыре. Потом в раннее средневековый дар вообще очень часто мог не сопровождаться никакой грамотой, потому что первичен был ритуал. Вот то, что описано, например, в «Солической правде», эти все красочные, восходящие, опять же, еще к дохристианской традиции обряды, когда там надо взять горсть земли, ее подуть и так далее, или там нож символически бросить, передать. Произнести определенные слова. Да, там, произнести или... определенные слова. Это публично, было важно. Публично. Публично, это да, важно. В присутствии свидетелей. Грамота появляется как такое подкрепление, она выходит на первый план довольно поздно. Другое дело, что постепенно растет понимание того, что вообще надо какие-то способы искать, отделять подлинное от неподлинного, потому что, ну, например, в Италии при папской канцелярии письменная традиция сохранялась, канцелярская традиция античная, нотариат в Италии сохранялся, и, то есть какие-то там грамотные люди были. И вот уже в XII веке, скажем, мы находим в источниках примеры того, как приезжают к папскому двору монахи, привозят кучу грамот, папа их смотрит и говорит: «А печати-то у вас нету?» А авторством документов в то время уже обязательно эти свинцовые печати, которые, собственно, буллы назывались, да, привешивались. И тут вот начинается, значит, а что интересно, вот этот рассказ конкретно сохранился в изложении представителю противоположной партии, против которой эти монахи приехали. То есть он с таким явным плохо скрываемым злорадством пишет, что вот у них не было печати. Не доказали. И началось разбирательство. Одни говорили, что грамоты древние, тогда печати не было. Другие говорили, что нет, это просто копия на подлинниках печати были, но подлинники сгорели. Вот тут начинается... Но опять же, это... Кстати, сама система аргументации очень любопытна. Да, система аргументации, она еще только выстраивается, да. И тут, конечно, соображения такие формальной логики, они не всегда были первостепенными, имело значение, кто говорит, все равно свидетельство авторитетного человека, оно могло перевесить часто любой документ, хотя, опять же, уже где-то с конца XI, с XII века мы находим в источниках и случаи наказания, и жестокого наказания за подделку документов. Рубежное время, вот 12-13 век, очень пограничный во многих отношениях для средневековья, для средневекового общества, для средневековой культуры. Если мы говорим о текстах, да, а мы в основном говорим о них сейчас, потому что для нас, так сказать, прошлое и то, как оно конструировалось, лучше всего видно как раз вот из текстов. Хотя отчасти и из архитектуры тоже, и из живописи. Так вот, это в известном смысле время рубежное, потому что в какой-то момент критическое мышление... Критическое отношение вообще к тексту, не свойственное предыдущему периоду, оно не только выходит на первый план, оно становится доминирующим. С этим, кстати, связан и расцвет холастики, и прочих вещей. И именно с этого же момента. С этим связано и развитие университетов, и определенной, так сказать, практики преподавания, то есть диспута и так далее, да, то есть выстраивание системы аргументации, отстаивание своей точки зрения и прочее. Это время пограничное. Почему это важно? Ну вот, в период предшествующий, это очень хорошо известно историкам, этот феномен, существовало, ну как бы мы сейчас сказали, абсолютное доверие к письменному слову. Если в руках человека, ну, например, который писал историю, да, оказывались два текста, противоречащие друг другу, он выбирал один. Либо так их компилировал, что там, ну, в общем, было видно, что он не может выбрать, да, он не может объяснить, почему это лучше, а это хуже. Он их соединяет, и стыки эти видны в хрониках очень хорошо. Как он, вот, все, что он нашел, то он, собственно, и добавил сюда. Не критически к этому относясь. Хотя, может быть, что-то и добавляет от себя. Дальше все начинает меняться. И это, например, очень хорошо прослеживается, в том числе, ну, на примере пометок на полях, вот всяких нот читательских. В XII-XIII веках впервые, пожалуй, в традиции комментирования, например, исторических текстов на полях появляется такая вещь, как сомнение. Угу. Сомнение. Это не точно, пишет какой-нибудь читатель XIII века на полях хроники Регинона, например. Вот в хронике Иеронима указаны совершенно другие даты, там, да, или приведены совершенно другие факты. То есть здесь есть противоречия. И я думаю, что верить нужно как раз Иерониму, а не Регинону. Потому что Иероним, так сказать, человек более авторитетный. С одной стороны, видите, авторитет, а с другой стороны, сомнения, и с другой стороны, вот это попытка сравнивать, подход, да, и анализировать. Да. И анализировать. Да, потому что, конечно, с чем это связано? С тем, что в раннем Средневековье вообще книг и письменных... Мало было текстов. Письменных текстов мало. Было мало, и это была прежде всего Библия. То есть письменный текст, он как бы уже сакрален. Это бы Библия или какая-нибудь богослужебные книги, а часто ничего другого просто и не было, даже в монастыре, например, может быть, довольно крупном. То есть письменный текст был как бы сакрален. Общество в значительной мере еще варварское. В дохристианский период не было письменности. Ну, руны там, но это все очень, очень маргинальные вещи, тоже довольно сакральные по своей природе. То есть для человека раннего Средневековья, еще практически варвара, так терминологически, для него письменный текст по своей природе был сакрален в значительной мере. Тем более, значит, перенос этого качества с Библии, да, и прочее. Да, тем более, что он его редко понимал. Да, он чаще всего и не понимал. Вот, да, то есть... А, ну, Библия на латыни, и это на латыни. Да. Может быть, это и Библия и есть. Да, так что отсюда все эти заклинания, которые появляются тоже в раннее Средневековье, когда вот та же абракадабра, которая сохранилась, ну вот это какие-то магическое свойство вообще написанного слова, записанного. Даже, может быть, оно смысла никакого и не несет, но вот оно уже приобретает какое-то новое качество. Это все уходит, но постепенно, конечно, уходит за счет просто расширения грамотности, за счет того, что общество усложняется, и появляется необходимость использования письменности в самых разных сферах, от дела производства, от государственных каких-то институтов и до бытовых вещей. Вот. Здесь, конечно, свою роль сыграл, например, открытие Аристотеля повторное, когда приходят арабы, которые Аристотеля хорошо усвоили, перевели, и вот какие-то сочинения уже с арабского переводятся на латынь, и в Европе становятся доступными, на чем в значительной мере схоластическая философия и выросла. Хотя нельзя говорить о каком-то прямом влиянии. Это был процесс, конечно, закономерный, вызванный самим просто развитием общества. Аристотель появился тогда, когда в нем появилась потребность. Да, по большому счету. Конечно. Аристотель – древнегреческий ученый и философ. Родился в 384 году до нашей эры в Стагире. В 367 отправился в Афины, стал учеником Платона и в течение 20 лет был слушателем, учеником, а затем и преподавателем Академии. После смерти Платона оставил Афины и стал учителем наследника Филиппа Македонского Александра. В 335 году вернулся в Афины и создал там свою школу – Ликей. После смерти Александра преследовался за промакедонскую позицию. Умер в своем имении в Халкиде в 302 году до нашей эры. Парадоксальным образом в этот же период в письменную традицию начинает проникать материал, который явно был не новый, но в ранней средневековой бытовал в устной форме. Это, конечно, тема очень скользкая, потому что о том, что бытовал в устной форме, мы можем судить только по каким-то обмолвкам, проговоркам и так далее. Причем совершенно не факт, что не то, факт, что было записано, адекватно отражало. Да, потому что ситуацию. Здесь, конечно, огромное поле для спекуляции, но то, что эта устная традиция существовала, в этом сомнений быть не может. Ну вот одна из самых знаменитых таких проговорок Оинхарда встречается в жизнеописании Карла Великого. Он пишет, что Карл Великий любил слушать песни на родном языке о деяниях древних. Вокруг этой одной фразы коротенькой огромная литература, здесь самые спекуляции самые разные были, но факт тот, что как раз от этого времени Карла Великого у нас есть единственная запись такой песни на героической, на древненемецком языке, песня Хильдебранде, которая явно, она коротенькая, но подразумевает вокруг себя огромную традицию. Да. Самое интересное, что сын Карла Великого, Людовик, как пишут его биографы, принципиально отказался от того, чтобы слушать эти варварские песни героические на варварском языке, предпочитал, так сказать, слушать Библию и псалмы и прочее. Да, ну вот опять же, надо ведь иметь в виду, что эти сведения, они сохранились в текстах глубоко по своей форме конвенциональных. Тот же Эйнхард, он взял за основу Светония, античного автора, и следовал ему очень-очень жестко. И насколько это отражает реальность, а насколько образ идеального государя, который был у Эйнхарда, и насколько его, как бы, то, что он взял у Светония, это спорный вопрос. И здесь нельзя все брать как бы в самом буквальном непосредственном значении. То есть, да. Я сейчас поясню. Эйнхард обращал внимание на те же моменты, на которые акцентировал внимание Светоний, рассказывая о биографии отдельных императоров. Например, Августа. Да, ну прежде всего Августа, поскольку Эйнхард прежде всего смотрел на это. Хотя не только, хотя он там понадергал цитату. То есть, может быть, просто Эйнхарду в этом месте надо было вставить вот такую фразу об уважении к традиции древних. Да. Насколько это имело отношение к реальному Карлу и вообще, так сказать, к реальным традициям при дворе, это большой вопрос, потому что за этим текстом мы ничего не имеем. То есть контекст у нас. Но факт тот, что постепенно все равно какие-то элементы традиции проникают и во вполне, казалось бы, достоверный текст, например, аналог, который по форме, куда уж проще, запись о событиях. Год каждый, там идет более-менее пространное перечисление событий, которые произошли в этом году. Ну, казалось бы, тут мало простора для фантазии, но все равно это появляется. Например, Вот характерная фигура германского героического эпоса Дитрих Бернский. Ну, считается, что историческим прототипом этого Дитриха был король Остготов Теодорик, который правил в Италии и, собственно, изгнал, завоевал Италию, свергнув Адаакра, который сверг, в свою очередь, последнего римского императора западного Ромула Августа в 476 году. Но Дитрих, если мы посмотрим сохранившиеся о нем тексты, там получается все ровно наоборот. Сначала его Адаакр изгоняет из Италии, потом он возвращается и так далее. То есть связь с реальностью она есть, но она сложная. С другой стороны, уже с XI века в аналах появляется информация, которая отражает именно вот эту легендарную традицию, сложившуюся вокруг Дитриха, а не вокруг исторического Теодорика. То есть все равно взаимопроникновение оно было. Здесь мы выходим еще на один очень интересный сюжет. Как политические элиты и этнические элиты начинают выстраивать свое собственное прошлое. Потому что в раннее Средневековье, по сути дела, был создан целый ряд легенд, целый ряд представлений о прошлом конкретных народов, которые оказались очень популярными и которые стали общим местом в позднейшей традиции. Самый наглядный пример – это так называемая троянская история. Если не вдаваться в детали, смысл ее в следующем, что франки являются прямыми потомками троянцев, которые бежали из Троя в эпоху Троянской войны. Но это не вся история. Да, ну и они кочевали, в итоге, так сказать, через всякие болота и реки, под которыми, видимо, имеется Дунай прежде всего, докочевали до Галлии, и там и осели, и, собственно, и создали традицию. Но это не вся часть истории. Вторая важная часть истории заключается в том, что в этой же франкской, так сказать, мифологии, если угодно, римляне занимают ровно то же место, что и франки. То есть они не доминируют, они не, так сказать, не главный народ, они не старший брат франков. Они точно такой же брат франков, как и любой другой. Потому что римляне – это просто другая часть тех же самых троянцев. Потомков троянцев. Да, которые просто пошли в другую сторону, потому что у них был другой вождь, которые разделились, так сказать, один пошел туда, один сюда, третий еще куда-то. И только эти дошли до Италии и осели там, и основали там свое государство. Это очень любопытно, потому что это показывает, как, например, франкские элиты в данном случае осмысливают себя в данный конкретный момент времени, в данном конкретном месте, что они думают о себе и какой месседж они посылают вовне своим соседям. Это очень интересно. Причем это прослеживается на разных уровнях. И вообще вот эта вот троянская история, она оказалась очень цепкой. И очень такой красивый. Ей многие увлекались. И позднейшие, и другие народы уже после франков, уже после Каролинской империи, когда все рухнуло. Эта троянская история оказалась очень популярной. Троянская война, согласно греческой традиции, война коалиции ахейских царей против Трои, древнего города на севере-западе Малой Азии. Предания о войне нашли отражение в поэмах Гомера «Илиада» и «Одиссея». В течение 10 лет греки осаждали Трою и взяли город, лишь прибегнув к хитрости, получившей название «Троянский конь». «Троянский конь» – огромный деревянный полый внутри конь на катках, сооруженный греками. Внутри коня спрятались лучшие греческие воины во главе с Одиссеем. Коня подвезли к стенам Трои, после чего греки сожгли свой лагерь и демонстративно отплыли от берега. Скрытно стали на якорь по другую сторону острова Тенедос. Троянцы, поверив словам греческого перебежчика Синона, будто обладание этим конем принесет им полную победу, втащили его в город. Ночью Синон выпустил из чрева коня греческих воинов, которые подали сигнал своему флоту вернуться. Греки перебили стражу у ворот и впустили туда все войско. Так пала Троя. Не только истории народов, но даже истории королевских дворов, конкретных семей, которые держали трон, возводятся напрямую к троянцам. Первые такие яркие попытки такого рода, собственно, это каролинские королевские генеалогии. Mm-hmm. Когда вот нынешний, так сказать, правитель Каролинг, да, через долгую цепочку оказывается прямым потомком кого-то из, так сказать, великих троянцев, известных, упоминаемых и в римской традиции, там, у Вергилия, еще у кого-то, и так далее. С другой стороны, этот интерес выражается в том, что всякие ошметки, осколки псевдоисторической литературы, посвященные Трое, в этот момент оказываются очень популярными и востребованными. Их начинают активно переводить, активно читать, активно переписывать и распространять. Я имею в виду прежде всего сочинения Дарета Фригийского и Дикти Сакритского, псевдоисторические тексты, вообще это греческие романы. И, очень поздние. Поздние, и это вообще литература, да, на самом деле. Но в средние века они считались записками реальных участников Троянской войны, с одной со стороны греков и троянцев, соответственно. И поэтому их знали, а Гомера не знали. Гомера знали в средние века, ну, по имени знали. Существовал... Очень поздно его вообще открыли. Да, существовал, в принципе, латинский перевод, тоже позднеантичный, но он был мало распространен, Илиады. Да, Одиссею вообще, по-моему, не знали только, ну, разве что по названиям. А вот эти записки, которые сейчас известны только узкому кругу специалистов, они были совершенно популярнейшим чтением, хрестоматийным, да. Их переписывали и переводили вплоть до Исландии, вплоть до, я не знаю, и на Руси эти тексты были известны в перевожениях через... Вот. То же самое с фигурой Александра Македонского происходит. Он становится совершенно таким мифологическим персонажем, опять же, за счет актуализации текстов позднеантичных, по сути, исторических романов, где образ исторического Александра так расплывается, зато на первый план выходит вся эта восточная экзотика. Вот. Индия, значит, писиголовые люди, там, не знаю, люди с одной ногой и так далее. Тут есть, я буквально уточню пару моментов по поводу этого, чтобы не уходить в сторону. Во-первых, почему Александр? Потому что это основатель одной из четырех великих империй, которые были важны и актуальны для, собственно, христианской европейской традиции. Именно через библейскую книгу Даниила, да. Совершенно верно. Да, с одной стороны. С другой стороны, все-таки образ Александра был мифологизирован уже в античности, потому что, ну, для римлян это была фигура такая... Абсолютный герой. Абсолютный почти герой, бог. Да. Потому что, как сказано, каждый римский военачальник, попадая на восток, на Ближний Восток, он начинал себя считать новым Александром и стремился идти в Индию. Никто из них не дошел, даже и близко, конечно, не дошел до Индии, но это был тот идеал, который, в общем-то, от Древнего Рима наследовала и христианская Европа, и крестоносцы, конечно. Почему происходит в конце XI века, возникает вообще это движение крестовой походы? Конечно, имело значение и обстановка на Ближнем Востоке, но, в общем-то, Иерусалим ведь, он был довольно давно уже в руках мусульман. И до того такой идеи не было. Вопрос решался довольно мирно. Да. Карл Великий договорился с арабскими халифами, и христианские паломники туда могли ходили. Без особых проблем попадать. Конечно, там были разные обстоятельства, да, там были периодические погромы, но почему именно в конце XI века? Потому что уже созрел вот этот интерес к Востоку, с одной стороны, с другой стороны, идея вот все-таки консолидации христианского мира в связи с укреплением церковных структур, укреплением папства. И попытка все-таки что-то решить со Святой Землей. Да, да. Конечно, возникает вот этот интерес к Востоку. Ну да, как бы есть цивилизация и нет сердца, да, в этой цивилизации. Да, получается. Да. И, конечно, крестоносцы, по крайней мере, значительно их образованная часть, они себя тоже сопоставляли и с Александром, и с героями Троянской войны, потому что, ну, Троянская война — это тоже Малая Азия, а это Восток все равно по отношению к Европе. Второй любопытный момент, который тоже, как мне кажется, нельзя сбрасывать со счетов, в текстах об Александре, особенно вот то, что называется письмо псевдо-Александра об Индиях, да. Письмо в Сенеке, да, учителю своему, этот текст представлял совершенно определенный интерес с точки зрения того, что мы бы сейчас назвали этнографией и географией. Да, конечно. Потому что надо иметь в виду, что вообще представление средневекового человека о том, что было за пределами его относительно небольшого мирка, было, ну, мягко говоря, очень примерным. То есть они почти ничего не знали об этом. Либо знали совсем не то, что, так сказать, было на самом деле, отсюда вся эта мифология. А письмо Александра в данном случае оказывалось таким пропуском в мир. Оно абсолютно раскрывало границы, оно делало этот мир гораздо больше, гораздо дальше, чем он казался для этих людей. И с другой стороны, конечно, Александр, вот та самая важная мифологическая фигура. Да, и, собственно, не случайно именно вот на основе вот традиции, связанной с Александром и его походом на восток, уже позже, в XIII веке, возникает такой интереснейший казус средневековой культуры, как легенда о пресвитериане. То есть представление о том, что где-то на Востоке есть христиане, оно было давно, но, конечно, как-то связано с реальным существовавшими несторианскими общинами в Персии, в Индии. Но оно как-то зрело, оно где-то сидело, так, не вылезая на поверхность. А в XIII веке оно вдруг вылезает. Конечно, там были какие-то реальные причины, то, что там монголы появились, которые отчасти к христианству терпимо относились или даже с симпатией. Но вдруг этот весь пласт культуры оказывается актуализирован. Если мы возьмем то самое письмо пресвитера Иоанна христианским государям, там просто кусками идут дословные цитаты из письма Александра Аристотелю. Аристотелю, да. Конечно. Да. Вот. В общем-то, знакомый текст, но как раз эти текстологические совпадения парадоксальным образом и делали письмо пресвитера Иоанна убедительным. Так вот же, он пишет, все совпадает, значит, это точно правда, значит, он есть. Ну, конечно, они очень хотели, чтобы там оказались вдруг союзники. Или на юге далеко, или на востоке. На востоке, да. Вот там могучий христианский правитель, который придет, победит всех этих сарацин. В случае чего, может ударить в тыл. Да. Это, вот. Но парадоксальным образом вот эти смысловые или даже буквально словесные совпадения, они играли на руку тому, чтобы поверить в эту всю историю. Это тоже один из способов конструирования прошлого, да. псевдопрошлого, да? Но конечно. Это псевдопрошлое оказывается безумно актуальным для этих людей, да. И основываясь на этом бэкграунде, они, собственно, совершают свои деяния, они идут на восток. Потому что ведь это все очень конкретно было, там пишут, что вот, значит, ну еще чуть-чуть, вот сейчас ударить, а там уже войска стоят, они там 3 дневных перехода, например, и сейчас вот все будет. Ну, в итоге, конечно, ничего не случилось, вот, но это было ощущение очень конкретное, не то, что это где-то далеко, а вот такое ощущение отчасти эсхатологическое, конечно, потому что, например, такая фигура, характерная для этого времени, как Атон Фрайзингский, который, с одной стороны, интересовался письмом пресвитера Иоанна, с другой стороны, это человек, который жил в ощущении очень близкого конца, это начало, конец XII века, очень в ощущении близкого конца света. То есть его хроника интересна, в частности, тем, что он доводит историю от сотворения мира до своего времени, а дальше приводит еще одну книгу, в которой пересказывает апокалипсис. И доводит таким образом свое сочинение до конца света. То есть вот, получается законченная конструкция. Ну да, где-то есть небольшой промежуток, который... Но это ничего не меняло. Но это, да. Он принципиально ничего не меняет. Это может быть год, 2-5 лет максимум. Да, то есть вот этот эсхатологизм, он прослеживается на протяжении всех средних веков, он может не всегда быть на поверхности, но где-то там подспудно все равно он есть. Хотя были и другие историки. Один английский хронист, например, очень нравится, он в одном месте своей хроники просто обращается к потомкам, которые будут жить спустя 1000 лет после него, и даже 2 или 3 тысячи лет, потому что вот совершенно другой склад ума, потому что он пишет, ну, может быть, конечно, и не будет ничего, но, с другой стороны, если мир до Христа существовал 5-6 тысяч лет, как тогда считали, то наступившая христианская эпоха, она должна быть больше, потому что это, золотой век. Ну, да, это новое какое качество времени, оно должно быть больше, может быть, даже во много раз больше. То есть тут всегда, всегда такая двойственность, она сохраняется, конечно, в средние века. Каролинскую эпоху, посткаролинскую, очень мало было людей, которые писали историю. А потом их становится больше. Это уже становятся разные люди. Да. И они начинают писать про Карла Великого и про Роланда. И точно так же мифологизировать эти образы. По-разному, совершенно верно. Да. Но это абсолютно, это тот же самый феномен, вот о чем мы говорили все предыдущее время, это тот же самый феномен. Только теперь, там, в 11-12 веках, они начинают мифологизировать собственное, относительно, в общем-то, недавнее прошлое, по большому счету. Причем, строго говоря, это началось и даже не в 11-12 веках. У нас есть текст каролинского времени 80-х годов 9 века, написанный Ноткером, одним из самых, наверное, известных монахов монастыря Сан-Гален в 9 веке. Вообще, одного из самых известных персонажей. Эрудита, учителя, музыканта, поэта и так далее. Так вот, он пишет «Деяния Карла Великого». Текст, строго говоря, хотя он упоминает о том, что он основывается на рассказах людей, которые воевали вместе с Карлом, и которые потом стали монахами Сан-Галена, и которые были его учителями, и они сами ему это рассказывали, все эти истории. Но то, что мы находим у Ноткера, ну, мягко говоря, не имеет отношения к реальному положению вещей. Там совершенно мифологизированный, совершенно трансформированный, усложненно и упрощенный, с другой стороны, образ Карла, образ великого императора и образ, так сказать, великого времени, где больше каких-то историй, таких казусных, не знаю, там, про паучка, который спускается на голову нечестивого епископа или там чего-то еще, чем, собственно, рассказов о битвах. Даже рассказы о битвах, они абсолютно такие, ну, эпические, если хотите. Да, ну вот через 100-200 лет на этой почве песни о Роланде и все остальные вырастут. Когда писал Ноткер, а он писал для внука Карла Великого, прошло, ну, сколько там? Сто лет. Два поколения, да меньше? Даже меньше стало. Два поколения. Лет 60 максимум. Два поколения, простите. Да. То есть это же вообще рукой подать. Ну, уже потеряется. Это уже совершенно другое. Это уже совершенно другое прошлое для них. И потом, самое интересное, что Ноткер оказался... Вообще эта тенденция, она оказалась гораздо более востребованной и актуальной, чем, так сказать, вот эта тенденция реальная. Начинает интересоваться, как бы сейчас сказали, широкий круг читателей. То есть рыцари, представители аристократии, те, кто довольствовался, может быть, той самой устной традицией, о которой мы мало что знаем, они все равно, среди них начинает расти количество грамотных людей, людей маломальски образованных, им уже хочется все-таки истории, написанные как-то, написанные для начала, или, а дальше уже и написанные, может быть, по каким-то каноном более классическим. И появляются исторические сочинения, написанные уже не на латыни, а на национальных языках, там, на старофранцузском, например, позднее, на средненемецком, например, и так далее. Сочинения в поэтической часто с начала формы особенно. Потому что, ну, такие сочинения было проще исполнять, они проще даже воспринимать средневековому, по крайней мере, человеку. Неотличимый от эпической традиции или очень медленно отличимые от нее. А потом с XIII века вдруг мода на стихотворные произведения уходит, появляется проза. Это очень важный момент. Вдруг поэзия начинает осознаваться как элемент недостоверности. Прям появляются авторы... Как литература? Литература, да. А литература — это не история. Это не история. Вот этот разрыв, он где-то происходит, вот, ну, может быть, на рубеже XII-XIII века. И он, конечно, очень важный, и, как ни странно, очень четко фиксируется прямо по источникам, да, что вот в рамках одного, опять же, двух поколений вот этот разрыв происходит, и дальше все больше углубляется. Почему? Ну, видимо, это другое проявление вот того же все-таки рационализаторской тенденции, да, то есть появляется, с одной стороны, появляется роман, рыцарский роман, который, как бы вот эту мифологически эпическую традицию доводит уже до конца. То есть, если мы возьмем романы... Абсолютизирует, да. Ну, абсолютизирует, да. Угу. То есть романы о короле Артуре, король Артур осознавался как историческая личность в тот период, но они уже происходят вне времени и пространства, например, романы о кретине де Троя. Это уже такое абсолютно литературное пространство. Двор короля Артура уже дальше, он переносит из более-менее исторического Карлеона в Камелот, который вообще не связан ни с какой реальным географическим местом. То есть появляется такая чисто литературная конструкция, и какая-то часть аудитории, по крайней мере, начинает понимать, что это уже точно не история. И надо, значит, писать историю как-то по-другому. Как-то по-другому, да. Еще один важный момент в освоении прошлого, о котором мы не сказали, но о котором надо бы буквально два слова, может быть, сказать, чтобы просто эту проблему обозначить и поставить. История, точнее, прошлое, когда вот этот интерес к нему бурно начинает расти, начинает использоваться, например, в том числе и для того, чтобы ему подражать. Угу. То есть это прошлое начинает актуализироваться, как бы актуализироваться. Сейчас объясню, что я имею в виду. В королевскую эпоху и дальше эта традиция сохраняется очень устойчиво и долго. Появляется огромное количество текстов, которые, ну, если хотите, описывают образ идеального государя или модель поведения, которой должен следовать идеальный правитель, христианский правитель, да, в идеале император, конечно, ну, там, короли, а потом и принцы, а потом и крупные сеньоры тоже, поскольку они подстраивались под эту модель. И в качестве образцов для вот такого поведения представляются модели, поступки, деяния совершенно конкретных персонажей из римской истории. Из поздней римской раннехристианской традиции. Ну, например, император Троян дает огромное поле, так сказать, примеров поведения, которым нужно подражать. А, например, какой-нибудь Нерон наоборот. Наоборот. Дает пример того, как жить нельзя ни в коем случае, не только правителю, а вообще человеку. Да? Если мы смещаемся чуть дальше, то мы увидим две совершенно программные фигуры для позднейшей традиции. Это император Константин, император Феодосий. Да? Оба христианские императоры, но разные. И самое интересное, что в разные моменты времени разные персонажи для разных правителей считаются актуальными. Ну, например, Константин считался такой идеальной моделью для Карла Великого. А вот для его сына Людовика таким примером был Феодосий. А, например, для внука Карла Великого и сына Людовика, Карла Лысого, о котором мы сегодня тоже говорили, один, может быть, из самых интересных и талантливых политиков и правителей IX века, одна из самых ярких фигур на этом вот каролинском и посткаролинском пространстве. Например, его окружение, либо люди к нему близкие, люди, отвечавшие, так сказать, ну, за его моральный облик, если хотите, да, они ему советовали присматриваться к Трояну. То есть даже конкретные персонажи для конкретных правителей, да, они, вот, так сказать, подбирались, исходя из разных обстоятельств. Вот это тоже момент важный, о котором надо помнить, когда мы говорим о том, как прошлое осмысливалось, как оно воспринималось и как оно актуализировалось. Оно в том числе и так актуализировалось, через педагогику, если угодно. И все это вплеталось вот в эту сложную паутину, сложную картину, создавая совершенно странный образ, а точнее образы прошлого. Я надеюсь, что нам удалось сегодня хотя бы в первом приближении показать, что прошлого как такового не существует в том смысле, что оно, скажем, для средневекового человека, оно каждый раз конструировалось заново из разных вещей и исходя из его потребностей. Благодарю своих гостей за интересный рассказ. Спасибо. А с вами, спасибо, уважаемые телезрители, мы скоро встретимся, чтобы продолжить наше путешествие вглубь истории в поисках истины. До встречи.